На балах в столице особенно блистают фрейлины Палетика, Дивова и княжны Лопухины. Более писать не досуг. Прибываю к тебе благосклонным, твой государь и брат Павел. Февраля 17 дня 1799 года. Санкт-Петербург. В тот же день Бобринский написал ответ. Государь, милостивое письмо Вашего Величества от февраля 17 дня я получил и премного за оное благодарен. Обстоятельства, понудившие меня покинуть столицу в то самое время, как все общество вон и возвращается, зависят токмо от дурного состояния моего здоровья. Ибо в бытность мою в Петербурге непрестанно испытывал я жестокие головные боли, но здесь, благодаря Богу, стало мне полегче. Мы с Анной Владимировной эту зиму много гуляли по парку и катались на тройке в окрестностях Богородицка, наслаждались спокойствием, тишиной, свежим воздухом и превосходными фруктами с нашей оранжереи. На прошедшей Масленице предавались мы забаве, не весьма нашим летам соответствующей. То бишь садились в санки и при радостных криках всей дворни мчались с высокой горы на заснеженный пруд. На Масленице же слушали мы веселые песни, поселянками пиваемые. Лицезрели также кулачные бои. Перед домом возвышался гладко оструганный столб. На вершине коего водружено было праздничное одеяние, предназначенное тому молодцу, который до него доберется. Многие пытались достичь вершины сего столба, но тщетно, пока мест один лавкач не исхитрился одолеть оный столб, намазавши лапти патокой. Ныне все сие позади, ибо сегодня прощенное воскресенье. Я и жена моя всенижайше просим прощения у Вашего Величества во всех наших прегрешениях, коими могли мы огорчить вас, и неустанно молим Бога, да продлит Он для вашего благополучного царствования дни, и да сохранит Он в добром здравии вас, государя нашего, августейшую супругу вашу и весь императорский дом. Засим остаюсь вашего императорского величества верноподданный Алексей Бобринский. Февраля 27 дня 1799 года. Богородицк. Поздно вечером 9 марта 1801 года к Богородицкому дому прискакал из Тулы нарочный с пакетом от губернатора графу Бобринскому. Господа уже почивали. Дворецкий поднял на ноги Кириллу, который по своему обыкновению спал подле двери барской опочивальни. Кирилла постучал в дверь. «Барин, проснись! Это я, Кирилла!» «Чего тебе? Бумага из Тулы от губернатора!» Граф поднялся, надел халат и туфли, приоткрыл дверь, взял пакет из рук Кириллы, засветил свечу от лампады, сел в кресло и, разорвавший конверт, прочитал вслух. Император скончался 3 числа марта от апоплексического удара. На престол вступил цесаревич Александр Павлович. Граф и графиня встали на молитву. «Боже мой, как странно!» — проговорила затем графиня. «Ведь государь был еще не стар и здоровья крепкого». «Его убили!» — глухим голосом отозвался граф. «Почему вы так думаете?» «О, это целая история, ведущая свое начало еще от царя Петра. Петр Великий прогневался на своего духовника, отца Иисуса, и сослал его в монастырь на остров Коневец, где с ним очень жестоко обращался иеромонах Вениамин Ассикритов. Отец Иисус проклял род царя Петра и род Вениамина Ассикритова и предсказал, что потомкам Ассекритова будет дано знать судьбу Романовых. Вениамин Ассекритов предсказал Екатерине I ее скорую смерть, потом напророчил близкую кончину Петру II, за что был посажен в каземат. Вы, наверное, слыхали, что Анне Иоанновне являлся собственный призрак. Императрица Анна решила, что к ней приходила ее смерть. Она вызвала Вениамина Ассекритова из каземата, и он подтвердил ее догадки.